Ротлин, все тут было спокойно, как и раньше. Ячен, твое тело немного необыкновенное. Последние несколько дней я помогал тебе культивировать, и заметил, что моя степень слияния с душой звезды неожиданно возросла. Сюихуан только закончил проверку степени слияния с душой звезды, и изумился, после того как заметил это положение, затем взволнованно говорил. Степень слияния с душой звезды связана с способностями культивирования одного человека. В обычных ситуациях, помимо драгоценной и несравненной духовной пилюли Син Юань, степень слияния с душой звезды невозможно продвинуть какими-либо способами. Однако, Сюй Хуан на самом деле продвинул свою степень слияния с душой звезды, хоть и на немного. Сюй Хуан не вступал в связь с душой Ечина, поэтому его степень слияния с душой звезды продвинулась сравнительно мало. Однако для Сюй Хуана, такого высокого уровня культиватора, даже это небольшое продвижение было бесценным. Барышня Жо Юнь сказала, что люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю могут продвигать степень слияния с душой звезды окружающих людей, это является нашей особенной способностью. Просто ответил Ячен. Он не хотел много говорить на эту тему. Люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю на самом деле отличаются от простых людей. Неужели ваше тело словно, как тело у души звезды? Или же ваше тело подобно телу души звезды, вы являетесь одним родом, взаимно отталкиваетесь, поэтому ваша степень слияния с душой звезды равна ноль? Сюй Хуан задумался на некоторый период времени, а потом сказал. Сердце Ечина вздрогнуло. Эти слова Сюй Хуана полностью представляли новые мысли. Этот вопрос можно будет исследовать потом. Высокопоставленный Сюй Хуан, это фрукт мудрости дикого края я дарю вам. Ечен подарил Сюй Хуану фрукт мудрости дикого края, который нашел в подземных лунных чертогах. У его другого двойника на руках уже есть более 300 фруктов мудрости дикого края, и Ечену было не жалко подарить один Сюй Хуану. Душа звезды через Сюй Хуана сообщила ему о происхождении фрукта мудрости дикого края, и Ечен смог точно определить, что в будущем Сюй Хуан скорее всего будет ключевой фигурой, поэтому он и подарил ему фрукт мудрости дикого края. «Даришь мне?» Сюй Хуан изумленным взглядом посмотрел на Ечена и сказал. «Ечен, ты уверен, это же фрукт мудрости дикого края?» «Уверен, конечно же я знаю, что это фрукт мудрости дикого края», немного улыбаясь сказал Ечен. «У меня там еще есть, а этот один фрукт, надеюсь, высокопоставленный Сюй Хуан примет». Сюй Хуан немного колебался, затем кивая головой сказал. «Тогда я приму, и на этот раз я можно считать перед тобой в долгу, и, если в будущем тебе понадобится, чтобы я протянул руку помощи, главное, чтобы это не противоречило моральным принципам, тогда я несомненно не откажу». «Высокопоставленный Сюй Хуан, ваши слова так значительны для меня», немного кивая головой сказал Ечен. «В глубине маленьких границ Тянь Юань, на звезде Безбрежного моря, первый двойник Ечена был в императорском городе в духовном направлении Цзыхуа, второй оставался в священном городе Густых облаков и заведовал всеми делами клана Я и Звездного дворца, а третий двойник тихо прокрался на глубину маленьких границ Тянь Юань, звезду Безбрежного моря. Затем на глубине этого страшного холода нашел одно место для культивирования. До этого он взял с рук второго двойника один фрукт мудрости дикого края, и здесь безмолвно перерабатывал его. Для того, чтобы зайти на маленькие границы Тянь Юань, звезду Безбрежного моря, требуется всего лишь заплатить 100 тысяч монет золота инь, и можно было оставаться здесь всего лишь полных 3 дня. Однако если за один раз заплатить десятки миллионов монет золота инь, то можно было оставаться в этом месте надолго. Это место очень подходило для культивирования, в особенности этот пронизывающий холод, очень подходил для культивирования сюаньцы системы льда. Если ничего не произойдет, то Ечен планировал приказать третьему двойнику все время оставаться на маленьких границах Тянь Юань, звезде Безбрежного моря, и культивировать тут. Следуя за изменением времени, строительство пути, направляющего на звезду Цзыхуань, уже вот-вот должно было быть завершено. В императорском городе духовного направления Цзыху остановилось все больше и больше культиваторов, которые из каждого духовного направления прибывали сюда. Все же новость о том, что есть еще одна звезда, обладающая душой звезды, потрясла многих людей. В мгновение ока взор почти всего материка Тянь Юань был сфокусирован на почти завершенной транзитной дороге. Следуя за тем, что в императорском городе духовного направления Цзыхуа прибывало больше людей, то и торговое дело здесь тоже начало увеличиваться. Говорят, что несколько торговцев наивысшей степени материка Тяньюань планировали устроить несколько аукционов в императорском городе духовного направления Цзыхуа, и на этих аукционах хотели выставить на продажу предметы Дао, демонические фиолетовые доспехи разряда Ди и Жень, разного рода драгоценности, и чудодейственные лекарства, и т.д. Уже было немало культиваторов, включая Шэнь Сюани, Дао Сюани, и даже большое количество Чжань Хуани, которые планировали направиться на звезду Цзыхуань. Однако перед тем, как направиться на звезду Цзыхуань, они срочно хотели продвинуть свое культивирование, а каждый торговец увидел в этом торговую выгоду. Следуя за тем, что больше культиваторов прибывало в императорский город духовного направления Цзыхуа, Лин Юй тоже становился несравненно радостным, так как посаженные на его территориях фрукты мудрости небесных границ за один раз увеличились в спросе. Несмотря на то, что к фрукту мудрости небесных границ было прилеплено название «фрукт мудрости», однако он полностью отличался от фрукта мудрости дикого края. Саженцы фрукта мудрости небесных границ Сюихуан нашел на одних небесных границах, которые называются небесные границы Чжаньхуан, и затем принес их на материк Тяньюань. Это название фрукт мудрости небесных границ тоже выбрал Сюихуан. А что касается фрукта мудрости дикого края, то он уже давно существовал в этом безграничном мире космоса. Для культиваторов на границах Шэньсюан, Даосюан, тот фрукт мудрости небесных границ был неплохим чудодейственным лекарством. Один простой фрукт мудрости небесных границ можно продать за несколько десятков тысяч монет золота инь, а фрукт мудрости небесных границ разряда темных туч можно продать за более миллиона, или даже несколько десятков миллионов. А вот самый первоклассный фрукт мудрости небесных границ разряда кровавого пламени можно продать за более 100 миллионов монет золота инь. В последний период времени из-за того, что требуемое количество увеличилось, то цена на фрукт мудрости небесных границ возросла на более 30%, и конечно же Рот Лин смог заработать большую прибыль. У Ечина было небольшое интуитивное чувство, что если строительство транзитной дороги по направлению к звезде Цзыхуань успешно завершится, то это скорее всего может вызвать цепную реакцию, так как у звездного компаса Сыму словно были небольшие шевеления. Однако Ечен вовсе не собирался использовать звездный компас Сыму, чтобы предсказать будущее. Он планировал пройтись по каждому аукциону и посмотреть, сможет ли он собрать хоть небольшой урожай. Глава 599. Фрукт мудрости небесных границ. На улицах люди ходили толпами непрерывной чередой, на них была надета разного рода одежда, которая символизировала их сферы влияния, включая большие военные отделы, каждый клан, торговые союзы, и т.д., и еще некоторых людей, прибывших из суда Дао. Ечен проходил по улицам, осматриваясь. Несмотря на то, что на материке Тяньюань культиваторов на границах Чжаньхуан было немного, однако Шэнь Сюани, Дао Сюани тем не менее было очень много, прямо так много, как шерстинок у быка. Ечен ощутил, что уже скоро должен был прорваться на границе Шэнь Сюан, и хотел купить одну духовную пилюлю Бэнь Юань 2-3 разряда, которая должна была ускорить этот процесс. Это тоже было причиной посетить аукционы. А что касается денег, то он мог за это не переживать. Когда он проходил по улице, то увидел группу людей, которые шли ему навстречу, и среди них был человек, внешность которого была очень хорошо ему знакома. С тех пор, как его культивирование достигло границ Дизуни выше, то Ечен не забывал всех увиденных событий, и в скором времени вспомнил, что это на удивление был Е Цзюньчжо, из клана Е Центральной Империи. Среди них еще было несколько очень знакомых лиц, и все они были людьми клана Е Центральной Империи. Когда-то в секте Чиянь, Ечен свирепо проучил Е Цзюньчжо. До этого, когда Ечен искал позади горы секты Чиянь, то обнаружил, что Роуар и люди клана Е секты Чиянь уже покинули это место, и в запрете ложной луны не было никаких следов убийств. Но также не было никаких следов Роуар и людей клана Е секты Чиянь, и он нигде не мог их найти. Потом, когда он достиг границ Шэньхай, Ечен как-то раз использовал море души и проверил весь материк Дундалу, но тем не менее не обнаружил никаких следов Роуар. Он предполагал, что Роуар скорее всего спряталась, использовав какую-то таинственную технику, и возможно прибыла на материк Тяньюань. Однако это были всего лишь его предположения. Ечен очень сильно скучал по Роуар, он очень хотел снова встретиться с Роуар. В его мыслях время от времени просачивались плохие мысли, Поэтому Ячен насильно брал эти мысли под контроль и больше не думал о плохом, и если и думал о Роуар, то старался думать только о хорошем. В тот момент, когда Ячен увидел Е Цзуньчжо и остальных, все время напряженное сердце Ячена наконец успокоилось. Оказывается, Роуар на самом деле прибыла на материк Тяньюань. Вспомнив того таинственного сильного культиватора в запрете ложной луны, Ячен думал о том, что говорили люди, что этот человек был предком секты Чиянь, и скорее всего он и привел Роуар и остальных на материк Тяньюань. Вы несколько человек, остановитесь. Ячен очень хотел узнать, где сейчас находится Роуар, и поспешил остановить Е Цзуньчжо и остальных, позвав их. «Это ты?» Е Цзуньчжо отчетливо рассмотрел лицо Ячена, и его выражение лица начало становиться мрачным. Он все же отчетливо помнил, как в тот раз в секте Чиянь Ячен перед лицом толпы людей свирепо дал ему пощечине. Этот позор несомненно сложно забыть. Пусть даже если потом Ячен спас секту Чиянь, но он по-прежнему ненавидел Ячена. Изначально он полагал, что Ячен уже умер на материке Дундалу, и в будущем он больше не увидит его, однако никак не ожидал, что этот мальчишка настолько удачлив, и неожиданно тоже прибудет на материк Тяньюань. Находящиеся рядом с Е Цзуньчжо те несколько людей, после того, как увидели Ячена, все были очень воодушевлены. «Ваше превосходительство Ячен, здравствуйте!» Те несколько человек искренне поклонились Ячену. У Е Цзуньчжо была своя личная неприязнь к Ячену, однако у нескольких человек ее не было. Когда глава дворца Цанлань Цзунчэнтянь и другой культиватор на границах Шэньцзунь прибыли в секту Чиянь и хотели стереть их с лица земли, то, к счастью, Ячен тогда поднял руку и спас секту Чиянь. Разве они могли забыть эту благодарность за спасение? Ячен немного кивнул головой. Он, конечно, смог ощутить ненависть по отношению к себе со стороны Е Цзуньчжо, однако Ячен полностью его игнорировал. После того, как они прибыли на материк Тяньюань, то культивирование Е Цзуньчжо и остальных, можно сказать, быстро увеличивалось, и они неожиданно уже достигли границ Линьвай. По-видимому, они съели немало чудодейственных лекарств. Однако Ячен вообще не придавал значения отношению Е Цзуньчжо. «Где сейчас Роуар? Как она?» Ячен посмотрел на стоящих рядом нескольких людей и немного тревожно спросил. «Барышня Роуар очень хорошо, ее степень слияния с душой звезды превышает 70, и она сейчас культивирует в военном отделе Святой Луны. Изначально барышня Роуар хотела направиться искать ваше превосходительство Ячена, однако предок сказал, что вы уже прибыли на материк Тяньюань, и тогда она решила оставить это дело». Один ученик секты Чиянь почтительно отвечал: «Уже хорошо, что я узнал, что с ней все в порядке. Раз уж я знаю, что она в военном отделе Святой Луны, теперь я могу направиться туда и найти ее». Ячен немного улыбнулся и кивнул головой. Степень слияния с душой звезды Роуар превышала 70, и Ячен уже до этого предполагал это. В конце концов, Роуар с самого детства росла с ним вместе, и их отношения были очень близкими. Стоящий рядом Е Цзуньчжо услышал слова Ячена, и на его лице появилось презрение. «Направиться в военный отдел Святой Луны, чтобы найти барышню Роуар? Разве военный отдел Святой Луны – это такое место, куда можно так свободно заходить? У барышни Роуар степень слияния с душой звезды превышает 70, она исключительный талант, который сейчас стал главным центром внимания военного отдела Святой Луны, и которые всеми силами ее вскармливают. В военном отделе Святой Луны ухаживающих за барышней Роуар молодых людей можно встретить на каждом шагу». Ячен равнодушным взглядом осмотрел Е Цзуньчжо, а в глубине его глаз промелькнули 9 звезд. По-видимому, он еще недостаточно проучил этого мальчишку. От этого взгляда Ячена, Е Цзуньчжо сразу же ощутил, что будто бы один свирепый зверь уставил на него свой пристальный взгляд, отчего все его тело окаменело, а за спиной просачивался холодный пот, и он, немного шатаясь, сделал несколько шагов назад, испугавшись этого взгляда Ячена. Если бы он не знал, что на материке Тяньюань нельзя убивать людей, то, пожалуй, уже обратился в бегство. «Вы несколько очень неплохие, а я сегодня очень радостный, поэтому хочу подарить это вам». Ячен дал нескольким ученикам секты Чиянь фрукт мудрости небесных границ, затем похлопал одного из них по плечу и, улыбаясь, сказал: «Вам пятерым, каждому по одному фрукту, и вместо меня передайте Роуар, что я очень соскучился по ней, и если у нее будет время, пусть прибудет в священный город густых облаков духовного направления Цзыхуа, и там она сможет найти меня. Разве у нас хватит наглости принять эти подарки?» Те пять учеников секты Чиянь со смущенным выражением лица отказывались. «Примите, и не забудьте передать мои слова, а я пойду», Ечен сказал, затем повернулся и ушел. Узнав, что Роуар в порядке, Ечен в сердце был очень рад, и его шаги стали более непринужденнее. Смотря на то, что силуэт Ечена ушел вдаль, несколько учеников секты Чиянь вернули свой взгляд. «Что это за пять фруктов?» Один из учеников секты Чиянь смотрел на фрукт мудрости небесных границ в своих руках, и недоумевая сказал: «То, что он подарил, разве может быть хорошей вещью? Скорее всего, какой-нибудь простой фрукт». Е Цзуньчжо осмотрел пренебрежительным взглядом, и немного с презрением сказал: «Насколько давно Ечен прибыл на материк Тяньюань, и разве он может подарить какую-то хорошую вещь? Подождите, подождите, этот фрукт я, кажется, уже где-то видел». Рядом стоящий один ученик секты Чиянь неожиданно закричал, затем он сморщил брови и словно пытался что-то вспомнить. Сейчас их культивирование было на границах Линьвай, и они не могли даже посещать аукционы, поэтому их кругозор был небольшим. «Я вспомнил. До этого я в постоялом дворе видел нескольких аристократов, которые держали один фрукт и обсуждали его. Это именно этот фрукт, и он, кажется, называется фрукт мудрости небесных границ». «Верно, это фрукт мудрости небесных границ». В его глазах промелькнула радость, и он, указывая на фрукт в своих руках, громко говорил: «Фрукт мудрости небесных границ, как это возможно? Один фрукт, простой фрукт мудрости небесных границ, ведь стоит несколько десятков тысяч монет золота инь». Е Цзиньчжо в сердце неожиданно ощутил толчок, однако он по-прежнему не хотел верить, что Ечен был настолько богат. Хоть они в обычное время и съедали немало чудодейственных лекарств, однако эти лекарства были простыми, и они еще никогда не пробовали такого уровня фрукт, как фрукт мудрости небесных границ. «Верно, это несомненно фрукт мудрости небесных границ», — тот ученик воодушевленно говорил. «Согласно описаниям, о которых говорили те аристократы, эти несколько фруктов мудрости небесных границ являются разряды темных туч». «Фрукт мудрости небесных границ — разряды темных туч? Как это возможно?» Другие несколько учеников секты Чиянь немыслимо и широко раскрыли глаза. «Один фрукт мудрости небесных границ — разряды темных туч, как минимум стоит больше миллиона монет золота инь, причем за миллион его вряд ли получится купить. В лучшем случае его можно купить за несколько десятков миллионов». Несмотря на то, что эти люди не видели фрукт мудрости небесных границ, однако они все же слышали про него и знали, что этот фрукт был очень дорогим. У Ечена внутри краги других вещей было немного, а вот фрукты мудрости небесных границ лежали кучами, все это было подарками Лин Юй. На рынке фрукты мудрости небесных границ были в дефиците, но на самом деле род Лин специально создал этот дефицит, чтобы поднять цену, якобы отсутствием достаточного количества товара. А Ечен, Лин Юй и остальные на своих руках имели большое количество фруктов мудрости небесных границ, и даже если он подарил несколько штук фруктов мудрости небесных границ разряда темных туч, то для Ечена это было вовсе незначительно, однако для этих простых учеников секты Чиянь это все же была драгоценность, которая вызывала на сердце трепет. «Это несомненно фрукт мудрости небесных границ разряда темных туч. Я могу это подтвердить. Если не верите, то мы можем сразу же вернуться и спросить у высокопоставленного главы секты», — тот ученик воодушевленного говорил, и ему не терпелось сразу же подтвердить это у главы секты. Пять человек, каждый в руках держал один фрукт мудрости небесных границ, и каждый из них был несравненно воодушевлен, а когда они шли по улице, то боялись уронить фрукт мудрости небесных границ на землю. После того, как они прибыли на материк Тяньюань, несмотря на то, что предок и барышня Роуар заботились о них, однако у каждого из них на руках было всего лишь несколько десятков тысяч монет золота инь. Они работали на территории предка, и их доход тоже был небольшим. Разве один фрукт стоимостью 1 миллион или даже несколько десятков миллионов мог для них ничего не значить? В отделенном углу императорского города, в одном из постоялых дворов, все было в очень обедневшем состоянии, и чтобы жить здесь один день, нужно было заплатить несколько сотен монет золота инь. Почти во всем императорском городе это был самый дешевый постоялый двор. Отец Роуар Е Цзун вместе с несколькими учениками временно остановился здесь. Если бы Роуар время от времени не отправляла им немного денег, то кто знает, возможно, Е Цзун даже такого жилья не смог бы снять. Е Цзун взял с рук учеников эти фрукты мудрости небесных границ и тщательно их рассматривал, а затем его выражение лица стало взволнованным, и он дрожащим голосом сказал: «Откуда вы добыли эти 5 фруктов?» «Это на самом деле фрукт мудрости небесных границ разряда темных туч. Глава секты, это его превосходительство Ечен подарил нам, мы его случайно повстречали на улице, затем он спросил у нас про барышню Роуар, и мы рассказали ему, что барышня Роуар вступила в военный отдел Святой Луны, потом он сразу же подарил нам эти 5 фруктов. Мы никак не ожидали, что это на самом деле фрукты мудрости небесных границ разряда темных туч». Один ученик воодушевленно раскраснелся и рассказывал Ецзуну то, как они повстречали Ечена. «Просто так отдал 5 фруктов мудрости небесных границ разряда темных туч. Как давно прибыл Ечен на материк Тяньюань? Он уже смог стать настолько богатым, после того, как они прибыли на материк Тяньюань, то в экономическом отношении находились в затруднительном положении, и если бы Роуар каждый день не получала очень много монет золота ин в военном отделе Святой Луны, то они уже давно остались без средств на существование. Ради того, чтобы больше не быть обузой для Роуар, Ецзун все время искал способ, думая, может ли он поставить какое-нибудь торговое дело. На самом деле некоторые люди куда бы ни прибыли, везде будут необыкновенными. Ецзун смотрел на эти 5 фруктов мудрости небесных границ, и в сердце вздыхал. Он все же был доволен, смотря на Ечена и Роуар. Глава 600. Новости о Роуар. Узнав, что эти 5 фруктов на самом деле были фруктами мудрости небесных границ разряда темных туч, Ецзун Чжо широко раскрыл рот от удивления, побледнел в лице и не мог сказать ни слова. Неудивительно, что Ечен не обращал на него внимания, ведь он уже давно не был на одном уровне с Еченом, вот почему Ечен и полностью игнорировал его. На материке Тяньюань были 2 вещи, которые представляли положение человека. Первое – это было культивирование, второе – это богатство. Если человек обладает одним из этих пунктов, то он может быть выше на 1 уровень. Эти ученики секты Чиянь, следуя за предком, прибыли на материк Тяньюань, и после прибытия все время находились в ряду низкого слоя общества, а Ечен, который прибыл так же, как и они с материка Дундалу, тем не менее уже поднялся среди людей. В секте Чиянь было более 2000 учеников, которые переселились на материк Тяньюань. Тот предок секты Чиянь был один культиватор на границах Чжаньхуан, и звали его Яньхуан. Он был одним Чжаньхуанем военного отдела Святой Луны. Изначально у учеников секты Чиянь вообще не было шансов прибыть на материк Тяньюань, и пусть даже если у них был Яньхуан, все равно он максимум мог переселить только лишь несколько сотен человек на материк Тяньюань. Этот культиватор Яньхуан был основателем секты Чиянь, и он все время скрывался внутри запрета ложной луны и культивировал. Затем он неожиданно обнаружил, что Роуар была исключительным талантом со степенью слияния с душой звезды равной выше 70, и обладала превосходными способностями. Талант со степенью слияния с душой звезды превышающей 70 несомненно не мог пропасть на материке Дундалу. Яньхуан предложил Роуар переехать на материк Тяньюань, однако Роуар выдвинула Яньхуану очень много требований, включая то, чтобы он переселил клан Я империи Сиу и еще учеников секты Чиянь и т.д. Яньхуан согласился только лишь переселить людей секты Чиянь, а если Роуар хочет переселить еще других людей, то ей было необходимо прибыть в военный отдел Святой Луны и самой побороться за это. Для того, чтобы перевести учеников секты Чиянь, Яньхуан потратил целых 20 миллиардов монет золота инь, и разве он бы согласился потратить еще больше, ради того, чтобы перевести людей клана Я империи Сиу? После того, как Яньхуан переселил учеников секты Чиянь, то они стали его непосредственными доверенными людьми, и он как минимум мог быть спокоен, доверяя им ухаживать за его территорией. А вот переселять других людей, это было делом, которое требовало много усилий, но приносило мало пользы, и разве Яньхуан мог согласиться так поступить? Роуар не находила себе места, но могла только лишь следовать за Яньхуаном, прибыть на материк Тяньюань, вступить в военный отдел Святой Луны, и планировать способы, как же ей спасти Ечена и остальных людей клана Я империи Сиу. В последующем Яньхуан сказал ей, что Ечен уже прибыл на материк Тяньюань, и к тому же жил неплохо, и только потом она успокоилась, и сосредоточилась на культивировании в военном отделе Святой Луны. Ецзун и остальные работали на территории Яньхуана, и на этот раз они получили приказ по некоторым делам на территории, принесли несколько вещей, и готовились их продать на аукционе императорского города духовного направления Цзыхуа. Их степень слияния с душой звезды максимум была равна 6, и то, что они нашли дело, которым занимались, уже было очень неплохо. Опираясь на авторитет Роуар, они могли продолжить свое существование на материке Тяньюань, а иначе кто бы им придавал значение. Ечен обошел один аукцион, затем еще один, и не нашел того, что смогло бы его заинтересовать. Неизвестно, когда же он снова сможет увидеть Роуар. После этих мыслей на лице Ечена появилась нежность. Степень слияния с душой звезды у Роуар превышала 70, и в военном отделе Святой Луны она должно быть была талантом, о котором заботилась толпа людей, значит ему вовсе не нужно беспокоиться. Неожиданно Ечен ощутил одну хорошо знакомую ци, причем эта ци была очень близко знакома его сердцу. Ечен тут же повернул голову и увидел среди толпы людей в неотдаленном месте один хорошо знакомый силуэт. Высокая стройная фигура, пронизывающая белым светом белая кожа, и все это было под очертанием длинного светло-голубого платья, проявляя прекрасные линии ее фигуры. Она спокойно стояла среди толпы людей, но тем не менее ее можно было увидеть с первого взгляда. Ее несравненный прекрасный вид привлекал внимание всех людей вокруг, которые один за другим замедляли свой шаг, а все девушки вокруг просто бледнели на ее фоне. Это Дань Тайлин. Ечен никак не мог бы подумать, что здесь снова может повстречаться с Дань Тайлин. Дань Тайлин тоже в тот момент, когда заметила Ечена, пропитанная глубоким взглядом, спокойно смотрела в его сторону, а в ее глазах была нежность, которую тяжело передать глазами. Она была словно ласковая жена, которая спокойно смотрела вдаль. Два человека случайно повстречались на улице, где проходили толпы людей, и издалека смотрели друг на друга. В эту минуту никакие слова не могли описать чувства, которые испытывал Ечен. В эту минуту без звука было слышно его радость. Дань Тайлин смотрела на Ечена и немного улыбнулась, и эта улыбка просто вмиг обесцветила все яркие краски мира. Рядом с Дань Тайлин еще было трое мужчин и две женщины. Мужчины были незаурядными, а женщины обладали пленяющей красотой. С одного взгляда можно было узнать, что они были словно драконы феникс среди людей. Однако несмотря на то, что эти две женщины были очень красивыми, однако намного уступали в красоте перед Дань Тайлин. Взор тех мужчин время от времени направлялся на Дань Тайлин. Их взгляд невольно привлекала несравненность Дань Тайлин, ее прекрасные черты лица, и еще далеко превосходящий всех талант. Все это заставляло их смотреть на нее с надеждой. С тех пор, как Дань Тайлин прибыла в военный отдел Звездного моря, то полностью ушла с головой в культивирование и очень мало общалась с людьми. Ее культивирование стремительно шло на подъем, и за короткий период времени, больше одного года, ее культивирование достигло границ Шэнь Сюэн 10 уровня сложности. Эта скорость на самом деле была изумительной, и даже несколько авторитетных лиц военного отдела Звездного моря были шокированы таким результатом. В военном отделе Звездного моря очень много молодых людей хотели начать ухаживать за Дань Тайлин, в особенности один человек, по имени Гао Янь. Его степень слияния с душой звезды равна более 60, а тело уже было на границах Дао Сюэн 5 уровня сложности. Возраст тоже очень подходил к Дань Тайлин. Они несомненно подходили друг другу, однако Дань Тайлин тем не менее относилась к нему очень равнодушно. В военном отделе Звездного моря всем людям казалось, что Дань Тайлин помимо культивирования не была заинтересована в никаких делах или же людях, и всегда была холодной и возвышенной. Только лишь в этот раз, когда военный отдел Звездного моря решил отправить нескольких людей в духовное направление Цзыхуа, Дань Тайлин на удивление добровольно потребовала направиться туда. Несколько авторитетных людей военного направления Звездного моря, конечно же, хотели удовлетворить требования Дань Тайлин, в результате чего Дань Тайлин вместе с людьми военного отдела Звездного моря вместе прибыла в духовное направление Цзыхуа. Среди этих людей также был Гао Янь, который все время пытался ухаживать за Дань Тайлин. Гао Янь был сыном одного Чжань Хуаня военного отдела Звездного моря, и его социальное положение было процветающим. Среди молодого поколения он был самым перспективным, и был одним из тех, у кого была надежда прорваться на границы Чжань Хуань в возрасте 40 лет. На всем этом пути Гао Янь бесчисленное количество раз пытался завоевать внимание Дань Тайлин, но тем не менее всегда терпел поражение. Дань Тайлин от начала до конца была холодной, как лед, а когда он находился от нее на расстоянии 1 метра, то мог отчетливо ощутить этот пронизывающий до костей холод. Гао Янь все это время полагал, что у Дань Тайлин был такой холодный характер, однако в эту минуту Дань Тайлин неожиданно так нежно улыбнулась, и Гао Янь прямо-таки был ослеплен этой улыбкой, а его сердце начало страшно стучать. Она на самом деле очень красива, однако эта улыбка предназначалась вовсе не для него, и когда он посмотрел в ту сторону, куда был направлен взгляд Дань Тайлин, то увидел Ечина. Он немного нахмурил брови, и у него неожиданно появилось сильное чувство тревоги. Неужели Дань Тайлин нравится этот мужчина? Этого не может быть. Если говорить о внешности, то он нисколько не уступал Ечину. Если судить по культивированию, то если он разглядел верно, Ечен был всего лишь на границах Шэньхай, а он был на границах Даосюан. Если судить по его семье, то помимо каждого большого военного отдела и нескольких влиятельных семей Суда Дао, то никто не мог сравниваться с ним на одном ряду. «Брат Гао Янь, возможно, ты знаешь, что это за человек?» – спросил стоящий рядом с Гао Янем молодой человек. Он тоже был одним из талантов военного отдела Звездного моря, и звали его Чусянь. «Откуда мне знать?» Гао Янь немного сморщил брови. Ечен напрямую подошел к Дань Тайлин, и только потом заметил, что рядом с Дань Тайлин были еще несколько человек. Сначала он хотел сказать несколько теплых слов, однако это было немного неподобающе. «Ты вернулась?» Ечен смотрел на Дань Тайлин и сказал эти слова. В такого рода обстоятельствах он даже и не знал, что следует сказать. Однако этот ласковый взгляд Дань Тайлин зародил в его сердце много нежности. «Угу!» Дань Тайлин пристальным и сосредоточенным взглядом смотрела на Ечена и немного кивнула головой. Дань Тайлин все так же была очень красива, и ее красота волновала сердце. Они так долго были в разлуке, и теперь снова встретились, отчего в сердце Ечена было невероятное воодушевление. Этот дорогой друг является. Гао Янь смотрел на то, как Ечен с Дань Тайлин смотрят друг на друга, и ощутил себя немного неловко, затем решил первым заговорить. «Меня зовут Ечен». Ечен наконец отвел взгляд от Дань Тайлин и посмотрел на Гао Яна. «Меня зовут Гао Янь, я из военного отдела Звездного моря». Гао Янь, можно считать, был спокойным и не проявлял никакого высокомерия. Он знал, что Дань Тайлин не нравились такие люди. «Меня зовут Чусянь», представилась рядом стоящая девушка. Ее взор направился на Ечена, и она сразу же смогла ощутить это непередаваемое чувство любви между Ечином и Дань Тайлин. Ей было немного любопытно, что в конце концов за человек смог привлечь внимание Дань Тайлин, этой богини, которая всегда жила вдали от мирской суеты. На взгляд он не был никаким сильным или же всемогущим человеком, и к тому же был всего лишь на границах Шэньхай, скорее всего также не был происхождением их какой-то известной семьи. Неизвестно, что же в конце концов в нем разглядела Дань Тайлин. Другие два человека тоже сами себя представили. «Вы все братья и сестра наставники Тайлин, и раз уж вы прибыли в духовное направление Цзыхуа, тогда я хочу вас угостить», немного улыбаясь сказал Ечен. «Я приглашаю вас, можем быть посидим в башне цветка Цзюй. Дань Тайлин все же будет еще долго находиться в военном отделе Звездного моря, и Ечен, конечно же, не хотел вызывать недовольство людей военного отдела Звездного моря». Слова Ечена просто резали слух Гао Яна. Тайлин — это имя было слишком уж ласкательным. Гао Янь взглянул разок на Дань Тайлин и увидел, что она улыбалась, но не проявила никакого возражения. Неважно, Гао Янь или же Чусюэ, все в сердце были очень недовольны. Все они были теми, кто пытался начать ухаживать за Дань Тайлин, и если бы кто-то из них опередил всех, то они все же могли бы это принять, ведь они хорошо знали друг друга, и к тому же все они были лучшими из лучших среди молодого поколения военного отдела Звездного моря. Однако Ечен был человеком, который необъяснимо откуда появился, и сразу же отодвинул их. Что бы там ни было, в сердце они не хотели с этим мириться. В чем Ечен был лучше, чем они? «Пока оставим посещение башни цветка Цзюй, мы сейчас собираемся идти на аукцион и там купить один предмет Дао, который называется морской цветок Инь. Он очень полезен для культивирования сюаньцы системы воды. Мы планировали купить его и подарить сестрице Дань Тай», — сказал Чусань, стоящий рядом. Когда он говорил, то в его тоне речи была надменность. Говоря, что он так произвольно мог подарить подарок на уровне предмета Дао, он хотел этим самым показать Ечену свое богатство. Ечен взглянул на Дань Тайлин, и она ничего не сказала. Он предполагал, что этот морской цветок и на самом деле сможет немного помочь в культивировании Дань Тайлин. «Разве это прилично позволить вам так тратиться?» – смеясь сказал Ечен. «Вы на самом деле очень любезны». Услышав слова Ечена, Гао Янь и Чу Сянь готовы были взорваться от гнева. Что он в конце концов за человек для Дань Тайлин? Он таким тоном речи прямо-таки воспринимает Дань Тайлин за своего человека? Это на самом деле недопустимо. Гао Янь и Чу Сянь побледнели в лице. Ечен тем не менее словно вообще этого не замечал, а спокойно смотрел на рядом стоящую Дань Тайлин, которая не проявляла никакого возражения, а наоборот словно немного заинтересовалась в этом, и на ее лице появилась исключительная улыбка. Глава 601. Можешь позволить себе купить? Ечен, конечно же, смог разглядеть, какие были мысли у Гао Яна и Чу Сяна. Его жена на самом деле была очень красивой, и он ничего не мог с этим поделать. Вначале был Янь, теперь этот Гао Янь и Чу Сянь, и если он не покажет свою власть перед ними, то разве они не будут считать, что его не существует? Если бы он знал, о чем думают Гао Янь и Чу Сянь, то несомненно бы сказал какую-нибудь дерзкую речь. «Я отец ребенка, который находится в животе у Дань Тайлин, и ты еще хочешь сказать, что у меня нет квалификации. Давайте сходим на аукцион и посмотрим, что же за вещью является этот морской цветок инь». Ечен смотрел на Дань Тайлин и немного улыбнувшись сказал: «Раз уж Дань Тайлин нуждается в нем, тогда несомненно купим его». Гао Янь и Чу Сянь с презрением отнеслись к нему. Один простой предмет да как минимум стоит 1 миллиард, а дорогой может достигать цены более 10 миллиардов. Ты, какой-то культиватор на границах Шэньхай, можешь позволить себе это купить? Все же не нужно, у меня уже есть шелковая вуаль облачных снов и трезубец бога моря, поэтому еще один мне не нужен. Дань Тайлин и Ечену еще нужно перевести соплеменников, и вместо того, чтобы покупать один предмет да за несколько миллиардов монет золота инь, лучше уж перевести несколько сотен, или даже несколько тысяч соплеменников. Дань Тайлин не хотела тратить так много денег. Дань Тайлин так сказала, и Ечен точно определил, что тот морской цветок инь для Дань Тайлин имел немаленькое значение. Несмотря на то, что у него сейчас в экономическом плане не было такого уж большого достатка, и внутри краги было всего лишь более 2 миллиардов монет золота инь, однако тот морской цветок инь он несомненно должен купить. Следует знать, что Дань Тайлин мать его будущего ребенка, а он до сих не подарил ей никакого подарка. Он не пожалеет ничего, и купит этот предмет да для нее. Немного подумав, Ечен решил, что для начала возьмет взаймы у Лин Юй, а что касается того, когда он вернет эти деньги, то это он думал решить потом. Пусть даже если возьмет и пока не сможет вернуть, Лин Юй скорее всего ничего не скажет. Ведь за последний период времени Лин Юй с каждым днем становится все богаче и богаче, и с помощью императорского рода Цзи, торговое дело рода Лин увеличилось в несколько раз. За 2 месяца он мог заработать целых 200-300 миллиардов монет золота инь, и даже если он даст взаймы несколько десятков миллиардов, Лин Юй не будет придавать этому большого значения. Род Лин, духовный мини-небесного моря, в данный момент спал во дворе дворца Лин Юй, и даже когда он спал, он мог культивировать таинственную технику клана духовных мини-небесного моря. Неожиданно он ощутил сообщение, которое передал ему господин Лев, и духовный мини-небесного моря с молниеносной скоростью встал и быстро забежал внутрь дворца. Лин Юй, глава Ечен хочет взять взаймы. Духовный мини-небесного моря только проверил финансовые операции рода Лин, а затем сказал эту фразу. Сколько? Глава Ечен как минимум хочет взять взаймы 30 миллиардов. Сказал духовный мини-небесного моря. У нас же есть так много денег, 30 миллиардов, пустяки. Немного улыбнувшись сказал Лин Юй. С поддержкой Ечена, сейчас род Цзи и Те Чжаньхуани уделяли большую заботу торговому делу рода Лин, и торговля рода Лин увеличилась в несколько раз. Сейчас не то, что 20 миллиардов, даже если бы он попросил 100 миллиардов, Лин Юй все равно смог бы дать их Ечену. Лин Юй только лишь грустил из-за того, что не мог увековечить свое чувство преданности к Ечену, а сейчас появился такой удобный случай, и разве он мог его упустить? Лин Юй сразу же сказал: «Чуйши, иди в банк, сними 50 миллиардов и отнеси их брату Ечену. Если нужно будет еще, сразу же доложи мне». Духовный мини-небесного моря получил приказ, взял с собой сумку Цани Куни и сразу же вышел за дверь. 50 миллиардов монет золота и на самом деле были очень большой суммой, поэтому духовный мини-небесного моря направился в банк, чтобы снять 5 миллионов монет золота дьявола, которые равнозначны 50 миллиардам монет золота инь. Ечен, все же забудь об этом. Дань Тайлин увидела, что Ечен сказал, что хочет купить, покачала головой и сказала, несмотря на то, что этот морской цветок инь на самом деле был полезен для ее культивирования, однако так много денег тратить на покупку одного предмета дао было жалко, лучше уж перевести соплеменников. Это всего лишь один предмет дао, мы купим и подарим его сестрице Дань Тай, свободно говорил Гао Янь, стоявший рядом. В тот день я увидела в комнате сестрицы Дань Тай несколько рисунков морского цветка инь, и думаю, что должно быть сестрице Дань Тай очень нравится морской цветок инь, звонким голосом сказала Чу Сюэ. Услышав слова Чу Сюэ, Гао Янь и Чу Сянь взглянули друг на друга, и в их глазах промелькнул блеск. По-видимому, Дань Тайлин все это время очень хотела заполучить этот морской цветок инь. Морской цветок инь — это был собранный Чжаньхуанями цветок на одних границах Чжаньхуань, на территории Дьявольского моря, который после тщательного изготовления мастерами по изготовлению предметов стал предметом дао. Несмотря на то, что он был цветком с территории Дьявольского моря и вырос внутри Дьявольского моря, тем не менее он был священной вещью. Для культивирования сюаньцы системы воды это было драгоценностью наивысшего класса. Предмет дао морской цветок инь вовсе не был единственной вещью, на всем материке таких вещей было несколько тысяч, однако из-за того, что он был очень могущественным, и цена на него не спускалась, простой человек вообще не мог себе позволить купить этот предмет дао. Если купить один предмет дао морской цветок инь, то кто знает, может быть, получится заполучить симпатию Дань Тайлин. Пойдемте, пусть даже если и не купим, но ведь можно будет просто так сходить на аукцион. Немного улыбнувшись, сказал Ечен. Он взглянул разок вдаль и уже увидел духовного мини-небесного моря, который был недалеко. Чуйши, сколько денег ты принес? Ечен передал сообщение Чуйши. Глава Ечен, 50 миллиардов достаточно? Если недостаточно, я еще принесу, спросил духовный мини-небесного моря. Достаточно. Изначально Ечен думал, что 30 миллиардов будет достаточно, но никак не ожидал, что Чуйши сразу же принесет 50 миллиардов. Лин Юй, этот мальчишка, все же был очень щедрым. Толпа людей зашли на один аукцион императорского города. Этот аукцион был открыт императорским родом Цзи и несколькими торговцами. Это был самый крупный аукцион в императорском городе духовного направления Цзихуа, и здесь было больше всего разного рода драгоценных вещей. За последний период времени, из-за того, что большое количество культиваторов прибывает в императорский город, торговля на аукционе увеличилась в несколько раз, поэтому род Цзи без остановки выставлял на продажу разного рода драгоценные вещи. Ечен, Дань Тайлин, Гао Янь и остальные зашли внутрь большого зала. В зале было очень много людей, и время от времени кто-то поднимал табличку. Все, кто мог заходить на аукцион императорского города, были как минимум богачами, ведь все продаваемые вещи были очень дорогими. Последовательно несколько вещей были проданы за цену выше нескольких миллиардов монет золота инь. Императорский город духовного направления Цзихуа роскошный и ничем не уступает нескольким городам нашего военного отдела Звездного моря. Однако он вовсе не сравнится с главным городом нашего военного отдела Звездного моря. Немного заносчиво говорил Гао Янь. Если говорить о денежных средствах, то помимо суда дао, наш военный отдел Звездного моря несомненно самый богатый, ведь каждый год только лишь пожертвования с каждого духовного направления могут достигать выше нескольких десятков триллионов монет золота инь. Чу Сянь тоже говорил надменно. Такими словами они хотели только лишь показать перед Еченом свое богатство, чтобы поставить Ечена в неловкое положение и заставить его отступить. Будучи людьми военного отдела Звездного моря, они, конечно же, вели себя гордо и надменно перед людьми, которые не были частью военного отдела Звездного неба. «Сколько людей есть в военном отделе Звездного моря?» – спросил Ечен. «Каждый год получать несколько десятков триллионов – это на самом деле было одной изумительной суммой денег. Численность нашего военного отдела достигает несколько сотен тысяч человек, и все они избранные люди материка Тяньюань», – сказал Гао Янь. «К тому же наш военный отдел Звездного моря обладает 10 чжаньхуанями, и это больше, чем у других военных отделов. 10 чжаньхуаней». Ечен щупал подбородок. Он хотел сказать одну фразу. «Это много? Я все же так не считаю». Он за этот небольшой период времени сблизился с более 10 чжаньхуанями, однако он все же не стал этого говорить, и словно недоумевая сказал, Каждый год доход составляет несколько десятков триллионов монет золота, и если разделить это на несколько сотен человек, то кажется, это не так уж и много. Гао Ян и Чи Сянь сразу же замолчали. Если несколько десятков триллионов монет золота им разделить между несколькими сотнями человек, то в среднем это будет около 100 миллионов монет золота им. Это же немного, совсем немного. Ечен на самом деле был словно сытый, который не поймет голодного. 100 миллионов монет золота им для простого человека все же были немаленькие деньги, и один культиватор на границах Шэньхай, на больших границах Тяньюань, рискуя своей жизнью, за один год может заработать десятки миллионов монет золота инь, и это уже было максимум. Простому культиватору на границах Шэньсюань было достаточно лишь вступить в военный отдел звездного неба, и за один год, ничего не делая, он мог получать несколько десятков миллионов. А для такого рода наивысшей степени таланта, как Дань Тайлин, только лишь для ее вскармливания за один год требовалось потратить несколько десятков миллиардов, или даже несколько сотен миллиардов. К тому же у военного отдела Звездного моря, помимо доходов от жертвоприношений, также был доход с разных сфер, например, доход с территории, и т.п. И все это было дополнительным доходом. Суд Дао и 16 военных отделов на самом деле были финансовой группой, и они монополизировали более 30% от богатств всего материка Тяньюань. Ечен смотрел со своей точки зрения. Он каждый день получал доход примерно 2 миллиарда монет золота инь. Плюс к этому Лин Юй в своей торговле бешено зарабатывал деньги и мог произвольно дать ему несколько десятков миллиардов монет золота инь, или даже несколько сотен миллиардов. Поэтому, конечно же, Ечен не считал богатство военного отдела Звездного моря каким-то большим. Дань Тайлин могла ничего не делать и каждый год получать несколько десятков миллиардов монет золота инь, или даже несколько сотен миллиардов. Однако сколько таких культиваторов, как Дань Тайлин в военном отделе Звездного моря? Что касается меня, то только лишь ежегодный доход от военного отдела составляет более 20 миллиардов монет золота инь, и после частых покупок чудодейственных лекарств, каждый год остается несколько миллиардов. И этого все же вполне достаточно, сказал Чу Сянь. В его сердце промелькнуло самодовольство, ведь 20 миллиардов монет золота инь для Ечена должно быть было одной сложно вообразимой суммой. Ечен был всего лишь на границах Шэньхай, и сколько же денег максимум может заработать один культиватор на границах Шэньхай? Гао Янь, Чи Сянь и остальные были важными людьми, которых всеми силами вскармливал военный отдел Звездного моря, поэтому они все же были немного надменными. 20 миллиардов монет золота им все же было неплохим доходом. Ечен думал, что торговое дело клана Е уже расширилось по всему духовному направлению Цзыхуа, выдача кредитов, покупка-продажа жилых домов, перевозка людей, и каждый день, можно сказать, стабильный доход составлял 2 миллиарда монет золота им, а за один год это более 700 миллиардов монет золота им. Если судить о денежных средствах, то, конечно же, это не могло сравниться с военными отделами, которые были громадинами, превосходящие духовные направления. Однако сравниться с Гао Янем и Чи Сянем не составляло никакого труда. Дань Тайлин сидела рядом и не разговаривала. Она сидела с правой стороны от Ечена, а с другой стороны от нее сидела Чи Сюэ. Она могла быть рядом с Еченом, и пусть даже если она ничего не говорила, но все же могла ощутить своего рода реалистичное чувство счастья. С тех пор, как появился ребенок, в ее сердце уже невольно происходили небольшие изменения. После того, как на аукционе продали несколько вещей, наконец выставили на продажу морской цветок инь. Одна нежная, грациозная и молодая девушка, неся поднос, поднялась на сцену аукциона, и на том подносе спокойно лежал один цветок с белыми лепестками, и этот цветок был словно священный цветок лотоса. Каждый его лепесток сиял ярким светом, словно белый нефрит, и выпускал слегка мягкий и нежный блеск. На сцене девушка-аукционист начала говорить очень воодушевленным и интригующим голосом. Следующей вещью на аукционе будет один предмет Дао третьего разряда, морской цветок инь. Все вы уже знаете, что это уже морской цветок инь самого высшего разряда. Цветок дьявольского моря, сорванный на территории дьявольского моря, однако он тем не менее является священной вещью, и на нем нет никакой дьявольской ци. После переработки мастерами и использование специальных методов по изготовлению предметов, из цветка был успешно изготовлен предмет Дао морского цветка инь. Морской цветок инь оказывает изумительное воздействие на культиваторов, которые культивируют сюаньцы системы воды, и значительно способствует росту культивирования, К тому же у него нет каких-либо побочных эффектов. Глава 602. Ради будущего поколения. Услышав слова девушки-аукциониста, что это был предмет Дао третьего разряда, на сердце Гао Яна и Чусяна стало мрачно. До этого они предполагали, что на аукционе будут выставлять только лишь предмет Дао морской цветок и не один разряда, и если бы все было так, то 5 миллиардов было бы вполне достаточно, чтобы купить его, однако они никак не ожидали, что это неожиданно будет предмет Дао 3 разряда, и при таких обстоятельствах, пожалуй, без 20 миллиардов, невозможно будет его купить. Если нужно будет потратить более 20 миллиардов монет золота инь, то им все же будет жалко доставать столько денег. Думаю, все вы знаете, что сюаньцы системы воды бережно вскармливает культивирование, и тем более священный морской цветок инь. Он приносит очень изумительную пользу для женщин, и может сделать женщину еще более красивой. Если у господ жена находится в положении, то морской цветок инь тоже является единственным выбором, и он может бережно вскармливать ребенка внутри живота матери, помогая ребенку обладать превосходным талантом после рождения. Мы знаем, что перед тем, как ребенок родился, он находится в материнском теле, и унаследует от матери ее положение, и если в это время использовать морской цветок инь, чтобы вскармливать, то это повлияет на всю жизнь ребенка. Та девушка-аукционист продолжала непрерывно говорить. Ечен услышал эти слова, и немного обомлел, затем повернул голову и посмотрел на Дань Тайлин, но тем не менее увидел, что на ее лице появились небольшие румяна. Перед лицом других людей всегда холодная Дань Тайлин очень редко проявляла такие эмоции, как смущение и т.п. Но сегодня тем не менее это было исключением, это придавало еще более прелестный вид для Дань Тайлин. Ечен смог еще больше ощутить на теле Дань Тайлин это сияющее материнское чувство любви, отчего его сердце немного начинало дрожать. Оказывается, Дань Тайлин хотела заполучить этот морской цветок инь вовсе не ради своего культивирования, а ради ребенка, который был в ее животе. А боже, ради ребенка, ради Дань Тайлин, он несомненно получит этот морской цветок инь. Ечен уже принял решение. Гао Янь, Чусянь и остальные не заметили необычного настроения Дань Тайлин. Если бы они узнали о том, что в животе Дань Тайлин уже есть ребенок Ечена, то просто неизвестно, как бы они взбесились от гнева. Ечен невольно вспомнил одну историю. Один отец планировал отдать свою дочь замуж, и один богач сказал: «У меня есть деньги», другой человек сказал: «У меня есть власть», а третий человек сказал: «У меня есть ребенок в животе твоей дочери». В итоге без всяких несчастий, третий взял в жены дочь того человека. Деньги и власть незначительны, главное это вовремя занять место. У Дань Тайлин в животе уже растет мой ребенок, и я все еще буду бояться, что вы откопаете мне яму. Предмет Дао 3 разряда сразу же вызвал бурный восторг в зале аукциона. 7 миллиардов, 8 миллиардов, 9 миллиардов. Цена росла с быстрой скоростью, и в скором времени достигла 10 миллиардов, и все равно продолжала расти. Можно было увидеть, что люди в зале были очень заинтересованы в этом предмете Дао 3 разряда морском цветке инь. 12,6 миллиардов. Чусянь, стиснув зубы, предложил цену. 14 миллиардов. Один богач, сидевший на первых рядах, быстро поднял цену. Чусюи смотрела на Чусяна и думала о том, что ее брат же не может продолжать предлагать цену. Это же 14 миллиардов монет золота инь. Чусянь собирался не пожалеть даже последние копейки. Лицо Чусяна стало красным, словно кипяток, ведь эта цена уже была ему не по карману. 15 миллиардов. Гао Янь повысил цену. Его семья была немного богаче семьи Чусяна, поэтому он еще мог повышать цену. 15,5 миллиардов. 16 миллиардов. 17 миллиардов. Цена на этот предмет Дао морской цветок инь словно непрерывным ураганом увеличивалась. После того, как Гао Янь предложил цену 17 миллиардов и увидел, что цена все равно росла, и уже достигла 20 миллиардов, то он все же отпустил. С нынешним положением, цена за этот морской цветок инь на самом деле вихрем поднялась до более 20 миллиардов, а это уже было ему не по карману. Сестрица Дань Тай, цена на этот морской цветок инь стала слишком уж высокой, и эта цена вовсе не соответствует ему. Подожди, после того, как мы вернемся, я куплю другой морской цветок инь, и подарю сестрице Дань Тай. Немного неловко говорил Гао Янь. Братья-наставники, не нужно таких любезностей, даже если два брата-наставника купят мне такой дорогой подарок, я все равно его не приму. равнодушно говорила Дань Тайлин. Она не испытывала ни капли симпатии по отношению к Гао Яну и Чусяну. Ряди того, чтобы Ечен вдруг ошибочно ни о чем не подумал, она даже не захотела сесть рядом с Гао Янем и Чусянем, и когда сейчас говорила с ними, то ее тон речи был холодным. Гао Янь, Чусянь в сердце очень грустили. Изначально они все же хотели продемонстрировать перед Дань Тайлин свои богатства, однако никак не ожидали, что предмет Дао Три разряда морской цветок Инь будет таким дорогим, и что они даже не смогут позволить себе его купить. Они чувствовали себя опозоренными, и их лица горели от стыда. Однако это же 20 миллиардов монет золота Инь, и простой человек ни в коем случае не стал бы доставать так много денег. После этих мыслей им стало немного легче на сердце, и вспоминая, что Дань Тайлин была человеком, которая вообще не придавала значения деньгам, в их сердцах втайне появлялись новые мысли. Двое господ больше не будут продолжать предлагать цену. Ечен, моргая глазами, посмотрел на Гао Яна и Чусяна и спросил: один предмет Дао Три разряда морокой цветок Инь продавать за 20 миллиардов монет золота Инь, эта цена слишком уж завышенная. Чусянь говорил, качая головой: верно, 20 миллиардов монет золота Инь, это очень высокая цена, говорил рядом сидевший Гао Янь. Неужели господа не знали, что периодически на аукционе цена за предмет Дао Три разряда морской цветок Инь не будет меньше 25 миллиардов, притворившись безвинным, говорил Ечен. Гао Янь и Чусянь в эту минуту хотели вырвать сердце Ечена. Этот мальчишка не слишком уж ни во что не ставит их, и разве он не намеренно представляет их в таком свете? Они взглянули разок на Дань Тайлин и видели, что она была спокойной. Они надеялись, что на этот раз не вызвали недовольства Дань Тайлин. Раз уж двое господ больше не хотят предлагать цену, тогда оставим это, но я все же предложу, немного улыбаясь, сказал Ечен. В этот момент цена на предмет Дао Три разряда морской цветок Инь уже достигла 26,5 миллиардов, и толпа людей уже замедлили скорость увеличения цены, и каждый раз максимум поднимали на несколько сотен миллионов. Причина была в том, что такую большую цену уже многие не могли себе позволить. 28 миллиардов, заговорил Ечен, и сразу же предложил цену в 28 миллиардов. Дань Тайлин немного обомлела и посмотрела на Ечена. Это же 28 миллиардов монет золота Инь, откуда у Ечена столько денег? Ечен ведь только год назад прибыл на материк Тяньюань и уже смог заработать столько денег, чтобы купить один предмет Дао Три разряда морской цветок Инь. В глазах Чусюи промелькнуло немного удивления. На всем этом пути она никак не ожидала, что Ечен, будучи культиватором на границах Шэньхай, который выглядел простым человеком, на удивление предложит 28 миллиардов, чтобы купить один морской цветок Инь. Ее два прекрасных глаза непрерывно смотрели на Ечена. Только что Ечен просто притворялся простым. Оказывается, на самом деле он был местным богачом. Гао Янь и Чисянь изумленным взглядом посмотрели на Ечена. Нет никого, кто бы осмелился прибегать в обманным уловкам на аукционе императорского города, а иначе такого человека ждет печальный конец. У Ечена на самом деле есть так много денег, 28,5 миллиарда. Еще кто-то в зале повысил цену, 30 миллиардов. Ечен снова повысил цену, и в зале тут же воцарилась тишина. Богачей, которые за один раз могли достать 30 миллиардов, все же было немного. Ечен на самом деле очень свирепо увеличивал цену, и когда цена достигла 28,5 миллиардов, то он смог за один раз увеличить цену еще на 1,5 миллиарда, заставив всех людей в зале аукциона сильно волноваться. У сидящей рядом с Дань Тайлин Чусюэ и еще у другой девушки в глазах промелькнул удивительный блеск. На материке Тяньюань богатство тоже символизировало статус, и если был бы человек, который ради них был бы готов потратить 30 миллиардов, чтобы купить для один предмет Дао, то они несомненно бросились бы в его объятия. Пусть даже если это будет один культиватор на границах Шэньхай, и что с того? Главное, чтобы у него были деньги, и, если культивирование будет немного низким, это не будет такой уж большой проблемой. С огоньком в глазах они смотрели на Ечена, и чуть ли не сказали ему: может, станем друзьями? Такого рода слова. Ечен, забудь, на 30 миллиардов монет золота Инь, мы можем переселить немало соплеменников. Дань Тайлин тут же передала сообщение Ечену. Потраченные деньги потом можно еще заработать, и я несомненно смогу перевести наших соплеменников, однако ради нашего ребенка я также несомненно должен купить этот морской цветок Инь, решительно говорил Ечен. К тому же ты не переживай, 30 миллиардов монет золота инь я могу себе позволить». Услышав слова Ечена, Дань Тайлин успокоилась, и на ее лице появилась счастливая улыбка. Ечен придавал большое значение ребенку, который был в ее животе, а что касается денег, то она никогда не имела о них общего представления. 33 миллиарда. На аукционе еще один человек повысил цену. 32 миллиарда. Снова повысил цену Ечен. В зале снова воцарилась тишина. Ечен неожиданно поднял цену до 32 миллиардов, отчего Гао Янь и Чусянь покраснели в лице, а на сердце у них была сильная грусть. Они никогда не могли бы подумать, что Ечен, такой культиватор на границах Шэньхая, неожиданно может достать 32 миллиарда монет золота инь. В этом же нет здравого смысла. 32 миллиарда, еще есть кто хочет добавить цену. 32 миллиарда раз, 32 миллиарда два, 32 миллиарда три, продано. Стоящая на сцене девушка-аукционист наконец опустила молоток. Ечен искоса взглянул на Гао Яна и Чусяна, и в душе думал про себя: «Теперь вы еще осмелитесь бросать свои жадные взгляды на мою жену». Затем намеренно сказал: «32 миллиарда, и что больше никто не добавил цену, а я уже полагал, что цена может увеличиться до 40 миллиардов». Гао Янь и Чусянь потемнели в лице, Ечен прямо-таки дал им пощечину. Изначально они все же полагали, что покажут свой авторитет перед Дань Тайлин, и также продемонстрируют свои богатства перед Еченом, и заставит его отступить, однако они никак не ожидали, этот парень Ечен неожиданно просто притворялся простым, и прямо-таки передвинул их двоих на второй план. Ечен передал сообщение Чуйши, сказав ему пойти заплатить за предмет Дао 3 разряда морской цветок инь. Через некоторое время, предмет Дао 3 разряда морской цветок инь был с почтением принесен людьми аукциона. «Пусть даже если ты купил этот морской цветок инь, но сестрица Дань Тай не станет его принимать, так что ты напрасно купил этот морской цветок инь». Со злыми намерениями думали про себя Гао Янь и Чусянь. «Дань Тай, этот морской цветок инь я дарю тебе». Ечен смог ощутить эту чистую и нежную ци от морского цветка инь, которая сразу же ударила в лицо. Этот предмет Дао 3 разряда на самом деле необыкновенный. «Спасибо». Дань Тайлин непринужденно улыбнулась, посмотрела на Ечена и очень легко приняла подарок Ечена, морской цветок инь. Сестрица Дань Тай неожиданно приняла, к тому же так искренне улыбнулась. Разве не говорили, что сестрица Дань Тай презрительно смотрит на деньги? Гао Янь и Чусянь в сердце недовольно проливали слезы. Если бы они раньше узнали бы о том, что этот морской цветок инь мог так взволновать сердце сестрицы Дань Тай, то пусть даже если они продали последнюю рубашку, все равно купили бы его для сестрицы Дань Тай. В будущем, когда они будут выходить куда-то, то несомненно будут брать с собой побольше денег, и это все же был урок, пройденный через кровавые слезы.